Не улетишь от грязных слов, от жадных рук и взглядов. Молчи, оставь внутри всю боль и стыд. Оставь, ведь тем, кто слеп, не нужен свет. Зачем кричать глухим, плевать и смех? Повсюду смех, злорадный смех, как смех.